Роль исповеданий в фазе надлома. Чтобы уловить эту самую суть дела, нужно понять, по какому принципу шло разделение. На истфаке нас учили просто, что католики были феодалы, а гугеноты были буржуазии, и буржуазия боролась с феодалами. Но когда я стал готовиться к государственному экзамену и прочитал литературу по этому вопросу, я еще, будучи студентом, вдруг увидел ничего себе буржуа, эти самые гугеноты. Во главе их стоит королева Наварская и король Наварский, адмирал Колиньи, принц Конде, маршал Бассомпьер – это все гугеноты. Гасконские бароны типа Д'Артаньяна – Д'Артаньян-то был уже католиком, а вот его деды – гугеноты. Бретонские вожди кланов – ничего себе буржуазия. Горцы из Севен – Южной Франции, самые дикие крестьяне, они все гугеноты. Но в том числе и буржуазия, конечно, была. Ля Рошель и Нант в устьях Луары, замечательные торговые города, были гугенотскими. Но, с другой стороны, самый крупный буржуазный центр Франции, Париж, католический. Анжер – католический. Лиль – католический. Руан – католический. Герцоги Гизы – католики. Крестьяне центра Франции в подавляющем большинстве католики. То есть принцип сословности не выдерживается никак. Посмотрим соседние страны эпохи реформации, например, Нидерланды. Там кальвинисты-гёзы, обедневшие дворянство. Зато католики в крупных городах Южной Фландрии, современной Бельгии, буржуазия. Итальянские купцы, например, остались католиками, испанские тоже. Дворяне, южно-французские были гугеноты, северо-французские католики. В Швеции и Дании короли и вся масса населения с потрясающей легкостью перешли в протестантизм. Даже Ливонский орден, состоявший из братьев-монахов, запросто перешел в протестантскую веру. Эти монахи-рыцари объявили, что теперь они все просто феодалы, бароны. Подчинились они частью Польши, частью Швеции, в общем, с потрясающей легкостью отказались от католичества. И рядом с ними Бавария, тоже феодальная страна, отстаивала католицизм с дикой яростью. Но попробуем положить все это на этническую карту и сразу увидим, по какому принципу строилась эта война, подогреваемая пассионарным напряжением, которое уже начало спадать. Возьмем ту же самую Францию. Северо-западная часть населена кельтами. Кельты ненавидят Париж, а в Париже католики, следовательно, в Вандее – гугеноты. Юго-западная населена гасконцами. Гасконцы ненавидят Париж – гугеноты. На юге провансальцы живут. Они к XVI-XVII векам довольно вяло относятся к Парижу. И Прованс не участвует активно в религиозных войнах. В Севеннах – дикие горцы, которые говорят даже не по-французски, а на каком-то диалекте. Здесь основа гугенотов. Центральная часть Франции, захваченная еще за 1000 лет перед этим франками, сплошь католики. Социальной системы здесь нет. Система здесь, видимо, была чисто психологическая. Сложились два психологических рисунка, которые оказались несовместимы друг с другом.